Кабинет мистера Эттона изменился до неузнаваемости. А все потому, что люди, его занявшие, выкинули все лишнее и ненужное для работы. Массивное пресс-папье, лежавшее для солидности на столе, форменный пиджак, который висел на спинке кресла, старые исписанные блокноты с подвесных полок. Мисс Ховерс сидела на месте руководителя, и за ее спиной на стене виднелись светлые прямоугольники, оставшиеся от снятых дипломов, благодарственных писем и сертификатов, которые Ал регулярно получал то за хорошую службу, то за очередное повышение квалификации. На столе перед Эледой лежал голопланшет. Над черным зеркалом поверхности неспешно вращалась проекция женского ученического бокса группы 2Б. Девушка задумчиво смотрела на объемное изображение, изредка касаясь его пальцем, чтобы остановить движение. «Итак, батч, начнем с тебя», — сказала после коротких раздумий агент Ховерс и подняла глаза на телохранителя. «Докладывай». Батч Фейн, здоровый как бульдозер, остротой ума от того же бульдозера отличался мало. Впрочем, был жизнерадостным, исполнительным, внимательным и точным, что, как ни крути, является серьезной добродетелью. «Допрос обвиняемых с применением химии проведен», — начал Батч, сверяясь с коммуникатором. «Предыдущие показания обеих сторон полностью подтверждены. Чем так замечательна эта самая Ая, они без понятия. Считают обычной воспитанницей. Рейду из черного сектора не способствовали. Ни в чем реально серьезном не замешаны. Так, держали перевалочный пункт для контрабанды за периметр. Туда отправляли одежду, еду и всякие подобные мелочи. Что шло с другой стороны, не знают». «Идиоты», — прокомментировал Винсент. «Из-за такой херни накосорезали по самое неболусе. Ведь если бы сразу признались, отделались бы легким испугом, штрафом и понижением в должностях». «Ну, не все такие умные», — сказала Эледа. «Думали, удастся скрыть. Ошиблись, не удалось. Продолжай, батч». «Сейчас вколол обоим отключалку и запер. Транспорт для конвоирования вызвал. Ожидаемое время прибытия — завтра к часу дня. Также провел выборочный допрос служащих и преподавательского состава. Полученная информация интереса для нас не представляет». Телохранитель усмехнулся. Вид у него при этом был, как всегда, добродушный и незамысловатый. «Разве скажешь, что каратель? Мишка Тедди какой-то». Агент Ховерс скинула тонкие брови. «А для кого представляет?» Фейн пояснил. «Для нового начальника здешней охраны, разумеется». После этих слов Эледа потеряла к докладчику всякий интерес и повернулась к его коллеге. «Что у тебя, Винс?» Винсент в шпаргалки не заглядывал. Ему без надобности. И голова светлая, и память хорошая, и с интеллектом полный порядок. Эледе Винсент Хейли напоминал хорошо вышколенного бойцового пса, поджарый, спокойный, но при этом всегда как взведенная пружина. Малейшее осознание опасности и... Винс был рейдером. Причем очень результативным. Сейчас, правда, оказался вне штата. Бывает. Особенно с теми, кто регулярно плюет на инструкции, а периодически и на приказы. Поэтому пока бывший мастер-рейдер Хейли перебивался работой телохранителя. И не сказать, чтобы был от этого сильно счастлив. «С ближайшего объекта через час прибудет взвод охраны. Винсент, я же... Эледа», — мягко сказал рейдер. «Твои приказы в области безопасности для меня силы не имеют, и ты это прекрасно знаешь. Мы находимся здесь 9 часов. И если в ближайших секторах есть рейд-группы противника, то они уже получили информацию о твоем прибытии и сейчас просчитывают возможность нападения. Винсент, мисс Ховерс, вы очень красочно расписали здешнему директору возможные опасности и последствия, связанные с похищением воспитанницы. Но ведь все сказанное относится к вам в равной мере. Нельзя повторять чужие оплошности. Мы с батчем не сможем отразить удар рейд-группы, а от 10 олухов, которые сидят в здешней охране...» Собеседница закатила глаза. «Винс, я лишь хотела сказать, что тогда, в 16-м секторе полгода назад, ты меня убедил, и я не возражаю против мер безопасности, если ты считаешь их необходимыми. Продолжай доклад». Телохранитель только кивнул, никак не выразив удовлетворения от выигранной, пусть и несколько месяцев спустя, перепалки. «Также я вызвал криминалистическую бригаду. Ожидаемое время прибытия — завтра к 9 утра. Также провел опрос среди учащихся, выделил круг общения похищенной и детально опросил всех близких ей людей». Эледа устало потерла виски. «Дай угадаю. Ничего полезного?» Винсент кивнул. «Именно. Кстати, до приезда криминалистов я выселил этаж, на котором проживала похищенная». Мисс Ховерс кивнула, выключила голопланшет и посмотрела на собеседников. «Что ж, осталась я. Надо сказать, мои успехи полностью аналогичны вашим. Назначила ИО директора и начальника охраны, вызвала к ним заместителей наставников, установила дату подтверждения полномочий. Что касается девушки, судя по словам педагогов, обычная средняя воспитанница. Ничего выдающегося, кроме хорошей памяти. Лояльность средняя, корпоративный дух низкий. По медицинским показателям пока все не ясно, придется ждать спецов. Их я вызвала. Однако стандартные тесты и исследования проводились не раз и никаких особенностей не выявили. Что еще? Если коротко, Айя Геллан переведена сюда 4 года назад из интерната для детей с задержкой в развитии номер 47. Я запросила оттуда личное дело, но пока ответа нет. Похоже, у них персонал из их же воспитанников». «Интернат для детей с задержкой развития номер 47?» — оживился вдруг Бач, сразу растеряв мнимое добродушие. «Именно он? Ты уверена?» Эледа развела руками. «Бач, у меня хорошая память, и да, я уверена». «Что ж, спать мы сегодня не будем». Телохранитель вздохнул, словно крепкий сон был главным делом всей его жизни. «Объясни», — потребовала собеседница. Фейн поскреб подбородок и разразился. «Во время зачисток всегда идет отбор исследовательского, в том числе биоматериала. Конечно, лаборатории никто не называет лабораториями, информация засекреченная. Обозначают их цифрами и включают в регламент образовательных учреждений, в котором интернаты с 43 по 51 — это и есть научные биоцентры. В мою вторую зачистку вели отбор для одного из таких. Поэтому, спорю на свое годовое жалование, сейчас к нам летит какой-нибудь очень высокопоставленный представитель СБ. Узнать, кто и зачем запрашивал досье из закрытого режимного объекта». «Если информация секретная, откуда ты это знаешь?» Эледа была откровенно удивлена. «Они вам представились, что ли?» Телохранитель покачал головой. «Нет, конечно, но сложно объяснить. Когда будем на зачистке, я тебе покажу». «Что ж...» Его собеседница на секунду задумалась. «Винс, можешь сказать, сколько осталось до прибытия высокого официального лица, явно раззадоренного неуместным любопытством мелких сошек вроде нас?» Винсент включил голопланшет. «Во сколько ты отправила запрос?» «Около часа назад». Мужчина нажал несколько кнопок и на полминуты погрузился в сеть. Эледа видела, как мелькают блоки информации, но ничего не успевала понять. Вроде бы он прошелся по структуре СБ, выяснил, как далеко находится офис отдела секретной службы, прикинул расстояние. «От 40 минут до полутора часов», — сказал, наконец, Винсент, отрывая взгляд от мелькающих проекций, и пояснил. «В зависимости от приоритета и того, с какой из трех баз вылетит». Агент Ховерс хлопнула в ладоши. «Тогда, господа, через 20 минут жду ваши краткие, но полные отчеты». Эледа несколько мгновений полюбовалась вытянувшимися физиономиями телохранителей-помощников и пояснила. «Друзья мои, вы, конечно, невероятно опытны в поле, но во внутренних административных делах сущие дети. Отправив отчеты до прилета гостя, мы сбережем его время и таким образом настроим в правильном для нас направлении. Интуиция подсказывает, что не только вас приставили учить меня жизни. Полагаю, руководство всерьез надеется, что и вы сами достигнете определенных успехов в административке. Хотя бы азы внутрикорпоративной политики освоите». Конечно, с 20 минутами Леда погорячилась. Но все же через полчаса отчеты были готовы и отправлены. Оставалось лишь дождаться высокого начальства, которое по приезде наверняка нагонит пафоса и официоза, раскритикует работу нижестоящих, раздаст указания и отбудет восвояси. Разговаривать не хотелось. Эледа проверяла корреспонденцию в коммуникаторе. Бач возился с голопланшетом. Винсент, остановившимся взглядом, смотрел в окно. Примерно через полчаса дверь приоткрылась, и в кабинет, некогда бывший кабинетом мистера Эттона, вошел подтянутый моложавый мужчина в безупречно сидящем дорогом костюме и с не менее дорогим кейсом в руке. Мужчина был холен и идеален. Стрижка, осанка, маникюр. Даже черты лица и те, несмотря на очевидную резкость, оказались лишены каких бы то ни было недостатков. само совершенство. От кончиков русых, нетронутых сединой волос до носков дорогих ботинок. «Мисс Ховерс, рад вас видеть». Хорошо поставленным голосом, с холодными официальными интонациями, сказал новоприбывший. «Очень приятно, что молодежь, да еще такого происхождения, следует традициям и начинает с нижних ступеней, чтобы пройти всю карьерную лестницу». Воспитание и здравый смысл позволили Эледи не хмыкнуть насмешливо в ответ. Кто бы тут заикался про молодежь? Самому-то чуть больше 40. То ли чей-то любимый сын, то ли перспективный зять. Тем временем мужчина, не подозревавший о мыслях вежливо улыбающейся девушки, продолжил. «Меня зовут агент Лэнгли, и я...» Здесь он сделал небольшую паузу, словно раздумывая, стоит ли раскрывать свой истинный статус перед всякой мелочевкой, какой, без сомнения, являлась скромная команда мисс Ховерс. На помощь пришел Винсент, продолживший за новоприбывшего. «Один из специальных представителей СБ при Совете директоров. Неофициально личный следователь директора по разработкам и технологиям Ишида Ремицу». В глазах агента Лэнгли промелькнуло удивление, а потом понимание. «Мастер рейдер или из штаба?» «Какой стаж?» — повернулся гость к телохранителю. «Мастер рейдер», — ответил Винс. «Стаж 17 лет. Разрешение на автономную работу. Один рейд на территорию противника». Представитель СБ посмотрел с уважением, а потом на мгновение задумался, перебирая в памяти названия враждебных корпораций, но Винсент предельно вежливо остановил возможные предположения. «Прошу прощения, сэр, но кого бы вы ни назвали, я смогу сказать только без комментариев». «Ни в коем случае». «Меня больше удивило несоответствие возраста и стажа. Спецнабор?» Винсент кивнул, и агент Лэнгли снова повернулся к Эледи. «Я прочитал ваши отчеты и полностью одобряю все принятые меры. Однако процесс следует максимально ускорить, поэтому лучшая криминалистическая бригада будет уже к 2 часам ночи. Почему вы затребовали отдельно медлабораторию?» «Мистер Лэнгли», — начала девушка, но была остановлена. «Просто Лэнгли. Во время работы ритуальные корпоративные пляски только отнимают время». Лэнгли, я изъяла из криохранилища медблока образцы крови, тканей и медицинские записи о Егелан. Но ни я, ни мои помощники не обладаем достаточной квалификацией, чтобы их проанализировать». Ее собеседник в ответ на это кивнул с явным одобрением и поставил на стол кейс. «Что ж, господа, вы отлично поработали и значительно облегчили мне дальнейшие действия. Поэтому сейчас я настоятельно рекомендую вам отдохнуть. Завтрашний день будет весьма напряженным, а мне нужны свежие сотрудники». «Да, Винсент. 2 взвода из состава ГБР прибудут к 4 часам утра. До этого же времени периметр будет охранять вызванный вами взвод, усиленный 2 киборгами моей личной охраны. Так что необходимости ложиться в полном боевом комплекте нет. В случае проблем успейте снарядиться». «Доброй ночи, господа. Мисс Эледа». Агент Ховер снова мило улыбнулась и вышла. За ней последовали и телохранители. Уже в коридоре, в тишине, пройдя мимо 2 молчаливых бесформенных образин, каждая из которых была крупнее вместе взятых Батча и Винсента, Эледа повернулась к Рейдеру и прошипела: «Винс, какого черта ты влез?» Он ответил жестко: «Ты собиралась в очередной раз поставить на имидж милой застенчивой девочки-практикантки. Так вот, с этим так нельзя. Он даже думать не станет, отправит тебя обратно в генеральный офис и будешь дальше сидеть в своем кабинетике». Эледа, вместо того, чтобы успокоиться, совсем рассвирепела. «Я разберусь сама. Только попробуй еще...» Винсент Хейли усмехнулся. «Что? Что ты мне сделаешь? Дальше рейда не пошлешь. А там я бывал уже не раз».